Глава 10. «Давно пора было поставить этих драконов на место», — заключила Харриет за завтраком. «Да, теперь Ардаан Ониксовый заплатит очень и очень приличную сумму в качестве компенсации», — задумчиво произнесла Сиена, которая на темы, связанные с финансами, всегда выступала первой. «Даже интересно, сколько годовых бюджетов Таршвеля она составит?» «Думаю, 10 как минимум». Заправив прядь волос за ухо, поддержала беседу Клара. «Драконы безумно богаты. Их горы наполнены драгоценными камнями и металлами. Если у Его Величества появилась возможность трясти с Дракмару отступные суммы, он запросит немалую». «Согласна. Да и вчерашняя выходка на площади за гранью. Могли пострадать люди», — эмоционально воскликнула Харриет. «Драконы еще легко отделались». Девушки согласно закивали, а мне стало обидно. Не за себя, а за того черного, который пусть решил взять в качестве платы за спасение меня, но в итоге передумал, спас весь город. «Но если бы не 3 дракона, которые смирили своего собрата, жертв было бы намного больше», — заметила я между делом. «Думаю, несправедливо требовать с них еще и огромную компенсацию». Клара хмыкнула. «А ты уже вообразила себя женой дракона, расстаешь на их сторону?» — хмыкнула она. «Я, в отличие от тебя, выпила антиприворотное зелье». «Так кто из нас грезит о новом статусе?» — ответила я и, поднявшись, направилась к выходу. Первой парой значился драконий этикет, на который я совершенно не желала идти. Реферат был не подготовлен, нервы расшатаны. О воспоминаниях свежа прошедшая ночь, где мне чудился чей-то поцелуй на губах. «Демоны! И чего я такая невезучая? И вот кто бы сомневался, что с магистром Даном я столкнусь прямо у дверей аудитории». Окинув меня заинтересованным взглядом, он приподнял бровь. «Студентка Вильт, рад вас видеть в добром здравии. Я так понимаю, вы сегодня порадуете нас рефератом об истинности драконов?» «Увы, магистр Дан, радовать сегодня я не в силах», — со вздохом ответила я и опустила взгляд, чтобы секунды спустя поднять его на дракона. «Произошла чудовищная заминка. Библиотекарь не пустил меня в секцию по разумным драконам, а я не успела встретиться с вами и попросить пропуск». «Это действительно чудовищно», — проговорил дракон таким странным голосом, будто и не слушал меня, при этом смотря куда-то в район моих губ. «Даже не знаю, как вас следует наказать, студентка Вильт». «Магистр Дан!» — отвлек его голос подошедшая Клара, которая ступила вперед, оттесняя меня. «А вы сегодня расскажете нам об истинности? Вы обещали на прошлом занятии». «Неужели?» — хмыкнул дракон. За нашими спинами уже начали собираться все сокурсницы. «Об истинности и обо всем, что с ней связано, нам расскажет студентка Вильт на следующем занятии, а сегодня у нас практика». «Практика?» — удивилась Клара, хлопнув ресницами. «Танцы». Удивил нас магистр Дан, и все девушки дружно вздохнули. «Танцы — совсем бессмысленный предмет для драконьих наездниц. Но вот на кой демон они нам сдались? Стрельба из арбалета еще куда ни шло. Обычай Дракмар тоже, но... танцы? Серьезно?» Оказалось, да, серьезно. Нас привели в бальную залу, которая использовалась для торжественных мероприятий. В углу у дальней стены стоял массивный магический кристалл-артефакт, записанная на нем музыкой, которая зазвучала сразу же, едва мы переступили порог залы. Ведь многие сокурсницы под академической мантией носят исключительно брюки и рубашку, а также мягкие сапожки. Чаще всего и я одевалась так же, но именно сегодня решила принарядиться, надев простые туфельки на низком каблуке и голубое платье с длинным рукавом и глухим воротом без рюши и прочих украшений. Строгое, недорогое. Но показывать его одному чешуйчатому дракону я точно не собиралась. Или все-таки... «В Дракмаре существует огромное количество танцев», — начал вещать магистр, когда мы все, переминаясь ноги на ногу, выстроились перед ним в нестроенную шеренгу. «Одни танцуют на балах, другие в небе, третьи на городских гуляниях, четвертые исключительно в спальне». На последних словах девушки переглянулись, хихикнув и смутившись. «Первые... и третьи мы затронем и изучим некоторые из них, а вторые и четвертые оставим. Для вторых необходимы крылья вам, а для четвертых — железная выдержка мне». Магистр Дан улыбнулся, и девушки Даже те, которые не краснели до этого, сейчас точно покраснели. Он флиртует сразу со всеми? Пф, как будто мне есть до этого дело. Начнем с традиционных танцев, открывающих балы и приемы, которым обучают каждую драконицу в Дракмаре. Продолжил магистр и скользнул взглядом по студенткам, и кто бы сомневался, остановил его на мне. Сделав два шага вперед, он протянул ко мне руку. Музыка зазвучала громче. «Студентка Вильд, позвольте пригласить вас на танец». «Отказать, сбежать, сказать, что подвернула ногу». Но, вопреки всему, мне захотелось утереть нос дракону. Думает, я растеряюсь, запутаюсь в танцах и движениях, да и просто покажу себя глупой неумехой. Ну уж нет. Да славятся мои учителя, особенно дотошный господин Вуалье, который с 5 лет заставлял меня скользить по паркету, чтобы каждая па была отработана до идеала. Изящно сбросив мантию, я передала ее один с благодарной улыбкой. Ступив вперед, я сделала книксон, словно мы на каком-нибудь светском приеме, склонила голову и, вложив руку в протянутую ладонь, ответила. «Почту за честь, магистр». С легким восхищением в глазах, который мужчина всеми силами пытался скрыть, он сделал неожиданное, видимо, предписанное драконьим этикетом. Свободной рукой провел вдоль моего среднего пальца ниже по тыльной стороне ладони до самого запястья, пуская по моему телу маленькие магические разряды. Сердце заколотилось быстрее. Мы не на балу, совсем нет. Однако почему мне чудится иллюзорное пламя свечей, роскошные наряды и светские разговоры? Рядом с этим драконом я теряю чувство реальности. И мне это неожиданно понравилось. Маги не привыкли к проявлению этикета. Мы привыкли вести себя более раскованно и свободно. Но сейчас, в этой бальной зале, рядом с этим драконом, я почувствовала, что вернулась. А неважно. «Думал, придется вас долго уговаривать», — шепнул этот невыносимый чешуйчатый мне на ухо, когда мы встали в центр бальной залы. «Или вы только и мечтали, что о танце со мной?» Одна ладонь дракона легла на мою талию, вторая сжала мою руку. Классическая поза для бального танца. Только вот чувства она вызывает совсем не классические. Спина ровная, подбородок выше, на губах легкая улыбка, за которой ничего не прочесть. Когда-то моя гувернантка говорила, что леди — это не одежда, не обувь и даже не прическа. Это нечто большее. Это состояние души. Совокупность манер и образованности. «Это вы решили провести урок танцев и пригласили меня?» Парировала я с легким возмущением, хотя на лице сохраняла благодушное выражение. «Если так рассуждать, то именно вы мечтали о танце со мной. Разве не так?» Музыка заглушала наш разговор. Дракон окутал меня магией, чтобы иметь возможность управлять моими действиями, точнее, корректировать движение. Я легко поддалась, не став сопротивляться магии. И пусть фигуры танца были мне незнакомы, я легко подстраивалась, прислушиваясь к музыке, улавливая движение своего партнера. Магистр Дан, он тоже вел себя вовсе не как маг, не как заезжий преподаватель, который решил в шутку начать преподавать для людей драконий этикет, нет. Я легко представила его на балу. Более того, воображение мгновенно дорисовало дорогой камзол, расшитый золотой нитью, перстни с драгоценными камнями и почему-то золотой венец. Последний ему неожиданно шел. Словно так и должно быть, словно он был рожден править. Мужчина придвинулся ближе, сделав шаг вперед. Я, послушно его магии, шаг назад, уловив аромат его парфюма и на мгновение потеряв голову. Лишь на мгновение. Он даже не заметил. «А если я открою вам чудовищную правду?» — проговорил дракон, склонив голову на бок. «Насколько чудовищную?» — внешне равнодушно спросила я, послушно двигаясь по заданным координатам. Глазами говорю, что мне вовсе не интересна никакая правда дракона, даже самая чудовищная, но в душе клокочет и рвется наружу интерес. «Просто кошмарную, Алисия», — ответил дракон и, отстранившись, покружил меня вокруг себя, сжав одной рукой мою талию. После этого он резко притянул меня к себе. Музыка на мгновение стихла, чтобы секунды спустя возобновиться, но ускорить свой темп. Теперь движения стали более рваными. Меня то отстраняли, то притягивали, то кружили. Этот танец будто подчинение. Здесь партнер полностью владеет ситуацией, он играет своей партнершей словно игрушкой. С каждой секундой темп нарастал, как нарастало и взаимодействие партнеров. У людей таких танцев не было, это точно. Я знала их все. «Какой же магистр?» — шепнула я, когда меня в очередной раз притянули к себе. Магистр ответил не сразу. Сначала он приподнял меня над полом, заставив меня удерживаться за его плечи, после чего, сделав полуоборот, поставил меня перед собой и, притянув, провел ладонью вдоль моей спины вниз, вызвав совсем уж неприличные мысли в моей голове. Но на моих губах по-прежнему вежливая улыбка, лишь в глубине глаз легкий страх, азарт и восхищение. А в груди сумасшедше бьется сердце. И сбилось оно вовсе не от темпа танца, вовсе не от него. «Не только этот танец, но и этот урок», — шепнул он слегка осипшим голосом. «Лишь для того, чтобы...» Я забыл, как дышать. Это признание? «В очередной раз убедиться, что вы не та, за кого себя выдаете». Мои глаза расширились. Дракон усмехнулся, отстранился, разбив все очарование момента. Мои щеки вспыхнули от ехидной улыбки дракона. «Обыграл меня. Я ведь старалась держать лицо, но я все еще недостаточно опытна, особенно рядом с таким невыносимым чешуйчатым и наверняка возрастным гадом. Магом. То есть, конечно, магом». «Спасибо, студентка Вильд, за демонстрацию ваших способностей и помощь в образовательном процессе. Можете вернуться к сокурсницам». «Этот дракон? Как же бесит!» Но я улыбнулась, сделала книксон и действительно вернулась к один, заметив удивленный и недоуменный взгляд Сиены. Девушка быстро отвернулась, задумчиво глядя куда-то в сторону. «Ты была потрясающе!» шепнула один, и я благодарно ей улыбнулась, закутываясь в темную мантию. «Итак, теперь начнем изучение каждой фигуры танца», продолжил преподаватель, но взглядом больше не возвращался ко мне. «Если он догадался, что я не та, за кого себя выдают, то кто же он сам?» После занятия буквально сбежала из зала, лишь в коридоре запоздала, поняв, что мне нужен пропуск от магистра Дана. Но возвращаться не хватило духу, поэтому пришлось идти на следующую пару, гордо подняв голову. У входа в аудиторию я заметила магистра Элейн, которую тут же прикрыл широкой спиной магистр Орент. Он оглянулся на меня. «Студентка Вильд?» — кивнул он мне. «Магистр?» — откликнулась я, склонив голову, и прошла в аудиторию. Но не удержалась и бросила еще один взгляд на пару. У обоих были сосредоточенные выражения лиц, но сегодня магистр Элейн явно нервничала. Покачав головой, я решила, что это не мое дело. Совсем не мое. Но вот насущный вопрос к магистру Элейн у меня был, поэтому после пары я подошла к преподавательнице. Та собирала со стола тестовые листки, поэтому не сразу обратила на меня внимание. «Алисия?» — удивилась травница, подняв на меня растерянный взгляд. Магистр Элейн всегда носил распущенные волосы, никогда не делая высокие прически. Это добавляло ее образу некую природную нежность. «У тебя остались вопросы?» «На самом деле один», — ответил я, прикусив губу. «Скажите, магистр, может ли быть такое, чтобы антиприворотное зелье не подействовало?» «Не подействовало?» — удивилась магистр Элейн и нахмурилась. «Хочешь сказать, что тебя тянет к магистру Дану?» Признаваться в этом даже самой себе чудовищно, а говорить вслух тем более. К тому же откровенничать с той, кому я не слишком доверяю, кто может быть замешан в каких-то грязных махинациях, я не собиралась, поэтому отрицательно покачала головой. «Нет, вовсе не меня. Я чисто гипотетически для общего образования». «Для общего образования», — повторила магистр Элейн, не слишком-то мне поверив. «Нет, Алисия, такого быть не может. Если зелье приготовлено верно, оно защитит тебя от чар дракона. Но мне показалось, что в прошлый раз ты не успела приготовить зелье». «Со мной поделились готовым составом», — солгала я. «Не волнуйтесь». Девушка прищурилась и кивнула. Я вежливо улыбнулась. «Спасибо, магистр, доброго дня». «Доброго». Пока выходила, чувствовала спиной внимательный взгляд травницы. Не нужно было лезть к ней с расспросами. А если она что-то заподозрит? Но что же мне делать с неожиданным влечением к магистру Дану? А если зелье подействовало, и мои чувства к нему вовсе не наведенные? Но что за глупости в самом деле? Нет у меня никаких чувств. Всего лишь легкая увлеченность. Гувернантка часто рассказывала об этом, когда у молоденьких девушек случается дебют. Они могут увлечься привлекательными кавалерами, не обделенными властью и внутренним стержнем. Но такое чувство, по ее уверениям, в большинстве случаев проходит, не оставляя за собой следа. Именно так и будет у меня. Определенно. Вечером, как и положено, я отправилась на отработку. Пока шла, приглядывалась к каждому повороту, ожидая или надеясь увидеть магистра Дана. Слишком часто он встречался мне, поэтому я не удивлюсь, если он прямо сейчас предстанет передо мной как демон из потустороннего мира. Его присутствию удивляться ничему не приходится. Но магистра Дана нигде не было. Не сказать, что это меня расстроило, наоборот, я даже обрадовалась, по крайней мере, убеждала себя в этом. Переодевшись в рабочую одежду, я вошла в загон и оцепенела. Погонщик замахнулся кнутом на трехлапого дикого. Мгновение на раздумье. Можно броситься на перерез, создавая попутно щит вокруг себя, но, увы, физический щит, созданный за катастрофически малое время и без подготовки, окажется слишком слаб. И кнут, лишь слегка затормозив, ударит меня. Грубая ткань рабочей формы смягчит удар, однако не совсем. Испытывать боль, тем более имея нежную девичью кожу, я точно не собиралась, поэтому, скостовав заклинание из раздела шалости, я выбросила его вперед. Погонщик, который занес свой кнут для следующего удара, не ожидал такой подставы и оказался еще тем гипертофобом. Кнут иллюзорно трансформировался в шипящую змею, которая бросилась к самому лицу погонщика. От неожиданности он вскрикнул и, откинувшись назад, перелетел через забор к другому дракону, упав в навозную кучу. Там ему и место. «Ох, как же вы так неаккуратно!» — спросил я, подходя ближе, и подхватила уже обычный кнут, подав его сидевшему в навозе загонщику. «Вам помочь?» Прежде чем мужчина ответил, я хлестнула кнутом совсем рядом с ним, но звук получился ужасный. На мгновение погонщик зажмурился, прикрываясь правой рукой. Поняв, что никто бить его не собирается, он заревел и подскочил на ноги. «Какого демона? Ты еще кто такая?» «Студентка третьего курса факультета наездниц», отрапортовала я и сделала шутливый книксон. «К вашим услугам». «Ты что творишь, студентка?» — заорал он и перемахнул бы через забор, если бы дракон в этом загоне, золотой, с толстыми кожными наростами вдоль позвоночника, не плюнул ему на голову. «Да ты же моя радость!» «Да я тебе!» Развернувшись к животному, он быстро вспомнил о своем основном враге. «Обо мне». Глаза погонщика налились кровью, а лицо приобрело циничное выражение. Я сложила руки на груди. Меня с детства учили защищать тех, кто не может за себя постоять. «Долг сильных мира сего — защищать слабых», будто сейчас в голове звучал голос отца. «Что ты творишь?» — воскликнул мужчина и перескочил через забор, нависнув надо мной. «О чем вы?» — притворно удивилась я. «Не понимаю, что вы имеете в виду?» «Это ты наложила иллюзию на хлыст?» — взревел он. Нижняя губа так и подрагивала, будто мужчина сдерживался из последних сил. «Какую иллюзию?» — удивилась я. «Каждый в этой академии знает, что я слабая магичка. Разве мне такое под силу? Должно быть, вам просто стоит меньше пить». Развернувшись, я собиралась подойти к трехлапому дракону, когда меня схватили за плечо. Но я успела увидеть кровавые борозды на теле дикого, что вызвало еще больше мой гнев. Мужчина рывком развернул меня к себе. Он оказался на две головы выше меня. «Кто тебе дал право так разговаривать со мной?» «Кто вам давал право калечить драконов?» — спокойно спросила я, прищурившись. «Не твое дело. Я действую согласно приказам». «Чьим приказам?» «Не твое дело», — повторил мужчина и словно нехотя процедил. «Этот дракон неуравновешенный. Он ничего не ест, при этом кидается на погонщиков и наездниц. Его следует усыпить». «А вы собираетесь его усыпить, избивая до смерти кнутом?» — уточнила я. «Я доложу ректору о ваших методах». «Докладывай, может, прямо сейчас. Ты не имела права меня останавливать. Ты всего лишь студентка, а не преподаватель». «Уел. Да, я не имела права, совсем никакого. Но что я должна была делать? Стоять и смотреть, как бедные связанные животные избивают?» Дракон позади меня застонал, и я отвлеклась от погонщика, развернувшись к искалеченному дикому. «Значит, от ректора помощи ждать не стоит. Он все знает. Зачем тогда вообще притащили этого дракона сюда? Да, он неразумный, но вот смотрит так, словно все понимает, как преданный пес. Как можно его забивать до смерти? Мы в ответе за тех, кого приручили. Раз уж его привезли в академию, то не имеет права поступать таким образом». «Дикие драконы попадают под закон о жестоком обращении с неразумными существами», — ответила я, даже не оборачиваясь к мужчине. «Хотите, чтобы я вызвала городскую стражу?» «Ректор этого не одобрит», — бросил погонщик с ухмылкой. Я не ответила. «Да, не одобрит. Да, умнее было бы на моем месте смолчать и закрыть глаза, но, увы, не всегда наши поступки продиктованы разумом». Лапы дракона выше коленных суставов были связаны веревкой, поэтому, наклонившись, я попыталась распутать. Дракон смотрел за моими действиями с полной апатией в глазах, будто ему уже все равно, что будет. Погонщик позади дернулся, после чего подошел ближе и, достав кинжал, разрезал путы, при этом смотря на меня как-то неоднозначно. Я же смотрела на кинжал. Это тот самый, с ярмарки. Но тогда его себе покупал какой-то богатый молодой человек. Подняла взгляд на погонщика. Вроде похож, а вроде и нет. Да и в этой простой грубой одежде не узнать того холеного аристократа. Видимо, торгаш на площади обманул и выдал дешевку за эксклюзив, а богач повелся. Это единственное объяснение. Но что заставило этого погонщика так быстро успокоиться и изменить свое отношение? Понял, что был неправ? Испугался городской стражи? «Спасибо», — ответила скупо. «Ты теперь несешь ответственность за этого дракона. Если он сегодня не поест, то вечером усыплю его. А ты принесешь мне извинения, поняла?» «Поняла», — кивнула я и набрала в грудь побольше воздуха. «Что ж, мой дикий друг, придется тебя накормить, чего бы мне этого не стоило». Но оказалось проще сказать, чем сделать. Дикий больше не оплевывал меня едой и водой. Он вообще даже не смотрел в сторону ведер. Ему было абсолютно безразлично. «Нет, так не пойдет. Совсем не пойдет». «А давай-ка полетаем», — неожиданно предложил я. «Хотя ты такой тощий стал, даже не зная, будут ли у тебя силы на полеты. Но я не такая тяжелая, так что попробуем». Но сдвинуть дракона с места тоже оказалось непосильной задачей. «Что ж, не зря же у меня есть дар. Но хоть бы один раз он дал о себе знать, хоть бы сработало». Выпустила силу, пытаясь опутать ею дракона. Это была нежность, поддержка, внимание и забота. Я искренне хотела позаботиться о драконе, внушала ему чувство надежности и уверенности. Дикий вскинул на меня голову, смотря слегка затуманенным взором. Но вскоре этот взор стал меняться, становиться все более осознанным, понимающим. Я старалась не выпустить распростертые нити подчинения. «Давай же, будь послушным мальчиком, иди за мной». Дракон поднялся и, хромая, приковылял ко мне. Я попятилась назад к выходу. Дракона я отвязала заранее, поэтому сейчас ничто не сковывало его движение. На мгновение я испугалась, что ничего не удастся, нити ослабли. Но дракон, несмотря на это, не сбился с шага, продолжал идти на меня. Кажется, получается. Сдернув седло со стены, я быстро направилась к выходу. Дракон вышел за мной и здесь застыл. А потом склонил голову, давая мне доступ к своей спине. Закрепив седло и не до конца веря в свое счастье, я забралась к дракону на спину и погладил один из наростов. «Давай, мальчик, взлетай. Ты сможешь. Ты сильный». И дракон, пригнувшись к земле, залетел. Не прямо, нет, а скачкообразно, постоянно заваливаясь на одну сторону, но пытаясь удержать равновесие. Хотя с одной лапой это было сложно. Да и сил без еды и воды у него было немного. Дракон заметно исхудал, костные наросты стали выпирать, а морда стала более угловатой и вытянутой. «Но это пустяки. Откормить всегда можно». А вот привить тягу к жизни намного сложнее. Я пригнулась к спине дракона и сосредоточилась на магии. Я удерживала ею дракона и в то же время контролировала и держала на всякий случай заклинание левитации, если дракон все-таки завалится на сторону. Сделав круг над академией, я погладила чешуйчатую шею. «Ты молодец», — шепнула я, не сомневаясь, что дракон услышит. «Давай вернемся назад, больше тебя никто не обидит». Внутренне я напряглась, сомневаясь, послушает ли меня Дикий, но он, к моему огромному облегчению, зашел на вираж и направился к загонам. Приземление было жестким. Мне все же пришлось использовать заклинание левитации, отскакивая в сторону, а дракон пропахал носом 5 метров земли, оказавшись прямо у колодца. Я быстро подскочила и, набрав в деревянное ведро воды, подставила его к носу дракона. Приоткрыв глаза, Дикий взглянул на меня и высунул язык, не в силах пить. Пришлось стягивать себе объемную рабочую кофту, мочить ее водой и вставлять в рот дракона, как огромную соску. Но миссия была выполнена, он попил, а потом и поел, и вообще вел себя как хороший мальчик. Когда уходила из загона, ближе к вечеру увидела в дверях того погонщика. Он смотрел на меня с интересом. Стянув себя плащ, он сказал: «Там дождь, укройся». «Спасибо». Не стала отказываться от помощи. Можно было проявить гордость, отказаться, но это было неразумно. Раз погонщик признал свою ошибку и первый пошел на мировую, стоит этим воспользоваться. Дипломатия. «Не трогайте его больше, пожалуйста. Считайте, что он под моей ответственностью. А если все-таки с ним что-то случится...» «Городская стража, я помню». Мыкнул мужчина и кивнул в сторону выхода. «Иди уже, сердобольная ты наша». На улицу я выбежала под дождь, накрывшись плащом, но с улыбкой. Главное, что Дикий будет жить. Более того, погонщик сдержал свое обещание, а ректор ни о чем не узнал. Всю неделю после занятия ходила к Дикому, помогала ему освоиться. Откармливала и летала на нем. Он ведь первый дракон, не считая того разумного, которого я оседлала. Он для меня особенный, о чем я неустанно твердила этому дракону. А тот, казалось, каждым днем становился все более привязанным ко мне. Иногда мне казалось, что он фыркает на мои шутки, будто все понимает. Да и смотрел он так. Еще немного, и я бы поверила, что передо мной разумный. Но нет, этого не могло быть. Тот погонщик периодически наблюдал за мной задумчивым видом, но не приближался к нам и не пытался как-то остановить меня, за что я уже была ему благодарна. Вот так и пробежала последняя неделя. Заботами о Диком и мыслями о другом драконе, который не желал показываться мне на глаза. Иногда я просыпалась ночью, как мне казалось, от чего-то присутствия. Но комната была пуста, все с той же установленной на ней защитой. Тем установленной я боялась думать.